обладает большими связями, наиболее конкретным доказательством чему служит присутствие инженера здесь, в баре, где он попивает пиво. Несмотря на все это, она не держится высокомерно. Написав две телеграммы, она разрешила вопрос, проучила надменного директора, который обращался с представителем города, секретарем префектуры Асканио Триндаде, как если бы тот был ничтожеством, а Агресты всего лишь богом забытой глушью. Не посчитавшись сверительными грамотами Асканио и с тем фактом, что молодой человек приехал в Пауло Афонсо защищать законные интересы своего края, директор-президент издевательски заставил его долго ожидать, а потом отослал ни с чем, не пожелав даже выслушать его доводы. Агресты для директора был выжженным пастбищем для коз, так он и сказал. Дона Антониетта возмутилась, узнав о случившемся, телеграфировала. Результат налицо. Аминтос приукрасил историю, не без насмешки рассказывая ее главному инженеру. «Дона Антониетта Эстевес Кантарелли, ее имя». «Конечно, вы, друг мой, слышали о комендадоре Кантарелли, крупном промышленнике из Сан-Паулу. Он недавно отдал Богу душу». Инженер, сраженный, скрыл свою неосведомленность, признав, что это имя для него звучит, разумеется, как имя одного из магнатов-капиталистов. Он поднял кружку пива в почтительном тосте, адресованном сеньоре Кантарелли. Его поддержал не только Аминтос. К выражению признательности Тиете присоединились все присутствующие. Благодарный народ, еще не опомнившийся от сюрприза, упоминая о новом освещении, называл его не светом Пауло Афонсо, светом гидроэлектростанции или светом компании Вале до Сан-Франциско, что было бы справедливо и правильно, и как повсюду говорили. Для жителей Агресте новое освещение было светом Тиеты. В среду, после воскресного веселья, Тиета прибыла из Манго-Секо, чтобы подписать в нотариальной конторе купчую на земельный участок, и приятно была удивлена полотнищем, вывешенным на площади главной церкви, растянутым между двумя старыми изъеденными шашелем фонарными столбами поблизости от дома Перпетуи. На полотнище было написано: «Народ Агресте с признательностью приветствует Дону Антониетту Эстевес Кантарелли». Лишь одна ошибка была допущена. Фамилию Эстевес добавили по требованию Перпетуи и Зе Эстевеса, уже после того, как вся надпись была сделана, поместив первую фамилию Тиеты над строкой. Дефект невелик, не омрачает впечатление от красных букв на белом фоне материи. Идея Асканио получила всеобщую поддержку. В устах народа Тиета стала героиней города. Ее образ, правда, еще не поставили в алтаре главной церкви рядом с Богоматерью Сантаны, как предсказал Модесто Пирес, но до этого, видимо, недалеко. Когда она проходила по улице вместе с Леонорой и Перпетуей, направляясь в нотариальную контору, где условилась встретиться с владельцем сахарного заводика, люди выходили из домов, чтобы приветствовать ее, выразить ей благодарность. Некоторые даже целовали ей руку. Узнав, что она находится в Агресте, полковник Артур де Фигейредо, преодолев километр пути, прибыл обнять достойную гражданку. «Дочь моя, Бог правильно написал про кривые дороги. Понятно, почему Зе Эстевес прогнал тебя отсюда. Он хотел, чтобы ты вернулась с королевой. Когда же ты зайдешь взглянуть на моих коз?» Подписав купчую на участок и расплатившись наличными, Тиета, прежде чем возвратиться домой, зашла в почтово-телеграфное агентство приветствовать Дону Кармазину и отправить письмо. Дона Кармазина объявила: «Вечером я забегу к тебе поговорить. Есть много новостей». Глазами она указывала на Леонору и Асканио. Теперь это ее любимая тема. «Меня не будет дома. Я возвращаюсь сегодня же в Манго-Секо. Зашла только повидаться с тобой и узнать, как чувствует себя Дона Милу». «Возвращаешься сегодня же? Что за спешка?» «Строю свою хижину, уже начала. Ты ведь меня знаешь. Если захочу чего-нибудь, то предпочитаю иметь сразу. Я нетерпелива.